Часть 36. Палм-Спрингс вполне оправдывал репутацию райской гавани. Джино был без ума от внучат и проводил с ними каждую свободную минуту, в то время как его жена расслабленно сидела в шезлонге, с благосклонной улыбкой наблюдая за картиной семейного счастья. Несмотря на то, что ей было уже за 50, Пейдж до сих пор оставалась чертовски привлекательной и неизменно притягивала жадные взгляды мужчин. В воскресенье она сидела вместе с Лаки около бассейна, глядя на то, как весело плещется дедушка Джино с малышкой Марией на мелководье лягушатника. Карапуз Джино, совсем еще крошечный, лежал в это время на одеяле под полосатым пляжным тентом и деловито сучил ножонками. «Тебе стоило бы почаще привозить их сюда, Лаки», — проговорила Пейдж, потягивая через соломинку пиньяколаду. «Джина обожает возиться с ними». Лаки отрешенно взирала на окружающий мир сквозь темные стекла очков от Порше. «Согласна, постараюсь привозить их чаще. Он будет просто вне себя от радости». Лаки взяла банку диетической кока-колы. «Знаешь, Пейдж», — задумчиво произнесла она, — «я всегда так радуюсь, когда вижу вас с Джино. Лучшей пары, чем ты, ему просто не найти. Тебе удается держать его в узде, а это не так уж легко». Пейдж миролюбиво улыбнулась. «Джино — самая большая любовь моей жизни», — сказала она просто. «Сама не пойму, почему я так долго не могла решиться». «Ну, вообще-то, может быть, потому что у тебя был муж», — напомнила Лаки. «Да, это создавало определенные трудности». «Но твоему папаше упрямство не занимать». «Да неужто?» — притворно изумилась Лаки. «Жаль, я не встретилась с ним, когда он был помоложе», — продолжила Пейдж. «А может, это и к лучшему. У меня, наверное, не хватило бы терпения ждать, пока он перебесится». Лаки согласилась. «Как-то раз он сказал мне, что я должна снять картину о его жизни». Так я ответила ему, что по существующей классификации для такой порнографии еще не придумано определение. Обе рассмеялись. К ним подошел Джино, ведя за руку Марию. «Мы тут с малышкой посовещались и решили отправиться за покупкой», — объявил он. «Какие еще покупки? На улице больше 30 градусов», — воскликнула Пейдж. Ее медно-рыжие волосы были скрыты широкими полями соломенной шляпы. «Неужели нельзя немного подождать?» Джино успокаивающе гладил ее по бедру. Этот жест не укрылся от внимания Лаки. «Ох уж этот Джино! Джино Таран! Он, наверное, и в 90 лет будет таким же. Вот это мужчина!» «Нам с малышкой нужен щенок», — твердо произнес Джино, взглядом пригвоздив Лаки к месту. «Ведь ты, кажется, обещала нам». «А я уже и забыла», — призналась та, испытав острое чувство вины. «Мы купим собачку», — гордо проскандировала Мария. «Может, и я с вами поеду?» — спросила Лаки. «Нет, детка, побудь лучше с Пейдж. Посидите тут, посекретничайте, а мы с Марией поговорим о своем. У нас свои секретики». Мария восторженно захихикала. «Хорошо, сладенькая моя, иди к Чичи, пусть она наденет на тебя шорты и маечку, и тогда можешь ехать с дедушкой». «Ура, собачка!» — завизжала Мария, возбужденно подпрыгнув на месте. «У нас будет настоящая собачка!» Лаки проводила взглядом дочь, которая уже опрометью неслась в дом одеваться. Как хотелось расслабиться и выбросить из головы все проблемы. Это было нелегко, но она была исполнена решимости провести эти несколько дней в мире и покое, поскольку впереди ее ждала битва, и битва эта обещала быть кровавой. Она не собиралась сдавать Пантер без боя. Прежде чем уехать из Лос-Анджелеса, Лаки пыталась дозвониться Мортону Шарке, но ей не удалось застать его ни на работе, ни дома. Свой домашний номер он сменил, а в офисе Смущенная секретарша известила ее, что мистер Шарки сейчас нет на месте. Ну да, конечно, как это она сама не сообразила. Мортон Шарки вел себя как избалованный мальчишка, а избалованных детей принято наказывать. Значит, самое время дать ему нагоняй. Появилась Мария уже одетая. Лаки проводила их с Джино к автомобилю. «Смотри, не покупай только слишком уж большую», — предупредила она Джино, в то время как старик, посадив внучку в свой голубой пикап, пристегивал ее ремнем к детскому сиденью. «А то поселишь у меня дома какое-нибудь лохматое чудище. Что я с ним буду делать?» Джино комически склонил голову на бок. «Ты что, детка, уже не доверяешь мне?» Рассмеявшись, Лаки крепко обняла его. «Доверяю, доверяю», — добродушно проворчала она, чувствуя, как сладко защемило в груди. «Вот и положись на нас. Нам здравого смысла не занимать». Когда Лаки вернулась к бассейну, Пейдж спросила, нет ли у нее желания поехать пообедать в гольф-клуб. Лаки отказалась. Ей нравилась Пейдж. В ее компании никогда не было скучно. Однако перспектива сидеть в гольф-клубе за одним столом с дамами, которые будут кудахтать о всякой ерунде, вовсе не прельщала Лаки. К тому же мысли ее были заняты совершенно другим. Никому не удастся отнять у нее пантер и остаться безнаказанным. Никому. Венера работала, как ломовая лошадь. Облаченная в белое трико, собрав волосы в пучок на макушке и смыв с лица косметику, она до седьмого пота трудилась вместе со своей группой танцевальных талантов. Ей нравилось сниматься в видеоклипах, находить верные движения, создавать мини-сценарии. Каждый видеосюжет был для нее трехминутным произведением искусства, и она словно бросала кому-то вызов, придумывая всякий раз что-то новое, свежее, возбуждающее. На сей раз она работала с Дорианом Луи, молоденьким хореографом-китайцем, которого порекомендовал ей Рон. Он создал потрясающие декорации, утопающий в клубах табачного дыма бар, в котором Венера легко двигалась вдоль шеренги мужчин, порхая от одного к другому и по очереди соблазняя всех. Причем, останавливаясь, она каждый раз расставалась с каким-нибудь предметом туалета, как раз то, что ей нужно, грешная любовь в яркой упаковке, секрет ее блистательной карьеры. Верная своему слову, она подыскала в этом видеоклипе роль и для Родригеса. Он был восьмым номером, последним мужчиной в шеренге. Родригес явился на репетицию, разодевшись так, словно собирался отобедать в «Бистро Гарденс». Искоса взглянув на аргентинца, она отправила его переодеваться, и теперь, одетый в облегающие майку и шорты, он, входя в раж, отплясывал вместе с другими, а Дориан входил в раж, любуясь на него. «Забудь о нем», — шепнула Венера на ухо Дориану во время перерыва. «Его интересуют исключительно бабы». «Черт!» — сокрушенно простонал Дориан. «А ляжки-то ляжки какие! Такое богатство пропадает!» Ей еще не были известны результаты кинопроб. Фредди надеялся узнать их до понедельника. «Чего уж там, Фредди, дело в шляпе», — хотелось ей сказать, однако она сдерживалась, не желая выглядеть слишком самонадеянной. С тех пор, как Венера послала Купера ко всем чертям, дела у нее, кажется, пошли в гору. Она была довольна новым роликом под названием «Грех», который обещал стать очередной шумной сенсацией, то есть именно тем, чего ожидала от нее публика. А уж если бы ей удалось получить роль в «Гангстерах», то ее карьера перешла бы в иное измерение. Работу с Алексом Вудсом можно было рассматривать в качестве огромного аванса. Тут даже слепому стало бы ясно, уж если сам Алекс Вудс берет ее, то любой другой просто с руками оторвет. Она пригласила Рона пообедать. Он прибыл на съемочную площадку через 5 минут после Энтони, который доставил ей почту и магнитофонную пленку с автоответчика. «Думаю, вас уже не надо представлять друг другу», — иронично обронила она, уходя с площадки с переброшенным через плечо полотенцем. Рон догнал ее. «Ах ты, маленькая мерзавка!» — шутливо пожурил он ее. «Что это ты задумала?» «Ты сам прекрасно знаешь, Рон, Харрис фон Штепп — старая зануда. К тому же стремится всех подмять под себя, а ты слишком молод, чтобы болтаться в этой компании придурков». «Это очень могущественный человек», — заметил Рон. Резко остановившись, она бросила на него вызывающий взгляд. «У тебя все идет как по маслу, твоя карьера на взлете. Зачем тебе могущественный человек? Ты что, сам не справишься?» задумался Рон, не находя, что ответить. «Послушай, Рон», — продолжила она, — «прогнав Купера, я усвоила очень важный урок. Конечно, можно было бы остаться рядом с ним, снося все его измены, однако я предпочла быть верной самой себе, и, знаешь, этот выбор оказался правильным». «И не скучаешь ты по своему Куперу?» «Нет», — солгала она. «Кстати, Энтони будет обедать вместе с нами. Пригласи его попозже прогуляться к бару. Чего тебе стоит?» В торговом комплексе под студией была расположена пиццерия, куда все слетались на обед. Венера вместе с Роном, Энтони и Дорианом по-хозяйски села за столик в углу. «Три гомика и суперзвезда», — пошутила она. «Интересно, кто тут лишний? Как всегда ты», — изобразил проницательность Рон. «Кстати, о лишних», — вспомнила Венера. «Угадайте, кто заявился ко мне домой вчера вечером?» «Дай подумать», — собрался съязвить Рон. «Наверное, Пачино, нет? Сталлоне?» «Де Ниро, скажи, когда станет теплее?» «Что скажешь насчет Эмилио?» «Неужели вернулся?» «К несчастью, пришлось дать ему 1000 баксов, чтобы отлип. Ну и зря. Иначе он бы не ушел. Я пригрозила ему, что вызову полицию, а он мне «валяй, зови». Просто не знала, что и делать». Рон кивнул. «Раз уж облажалась, то хоть признай это честно. Стоит тебе опять впустить его к себе, и он тут же станет трепаться о тебе с писаками из бульварных газетенок, и даже потом, когда ты, наконец, в очередной раз выставишь его за дверь, у него все равно будет что порассказать желающим. Может, моему адвокату все-таки удастся заставить его подписать обязательство не рассказывать прессе ничего при условии, что я буду платить ему 2000 в месяц? Что ты об этом скажешь?» — спросила она, в надежде услышать слова успокоения. «На мой взгляд, Эмилио можно доверять не больше, чем бешеному псу». Появившийся в дверях пиццерии Родригес застыл на пороге в картинной позе. «Посмотрите-ка на этого красавчика!» — протянул Рон, обмирая от восхищения. «А это, дорогой мой», — произнесла Венера с торжествующей улыбкой собственницы, — «Родригес, мой Родригес». Лаки проснулась внезапно, словно что-то толкнуло ее изнутри. Она уснула на краю бассейна. Джино по-прежнему разъезжал где-то с Марией. Чичи унесла малыша в дом, поскольку тому пора было спать. А Пейдж, как и намеревалась, отправилась обедать в гольф-клуб. «О, Господи! Надо же такому случиться! Заснула днем! Что это с ней?» Солнце жарило немилосердно. Ощущая легкое головокружение, женщина встала и тут же нырнула в бассейн, проплыв несколько метров под водой. «Нет, просто идиотизм какой-то. Жизнь расползается по швам, а она посиживает в Палм-Спрингс. У бассейна, как ни в чем не бывало, загорает. Хоть бы Джина возвращался поскорее, она скажет ему, что ее вызвали на срочное совещание в Лос-Анджелес, и сразу же уедет, а дети пусть остаются, нечего таскать их за собой туда-сюда». Буги почему-то не звонил. Это было на него не похоже, обычно он отличался пунктуальностью. Что ж, придется ему завтра давать подробные объяснения. Лаки становилась все больше не по себе. Она вылезла из бассейна и направилась к бару, чтобы сделать себе виски со льдом. Отлично, теперь она уже пьет и средь бела дня. Интересно, что будет дальше. Взяв сумочку, чтобы вытащить из нее сигарету, Лаки машинально расстегнула молнию бокового отделения, где хранила фотографии, найденные в гостиничном номере Ленни. Она задумчиво уставилась на них. «К чему мучить себя?» Пробился тоненький голосок. «Порви и выброси». «Нет, было в этих снимках что-то особенное, что-то не то». Она по-прежнему внимательно разглядывала их. Что же настораживает ее? Это блондинка? Поза, в которой стоит Ленни? Он выглядел почти ошеломленным, в то время как блондинка буквально липла к нему своим обнаженным телом. Пора бы точно выяснить, что именно делал Ленни за день до того, как с ним произошло несчастье. Она чувствовала, что это очень важно. Алекс вместе с Доминик и Тин Ли сидел за столом во внутреннем дворике отеля «Four Seasons», сам не понимая, как там оказался. Получилось так, что все было организовано без его ведома, словно его мнение тут никого не интересовало. «В воскресенье обедаешь с матерью», — поставила его перед фактом Лили, — «и вместе с Тин Ли». Что ж, надо, значит, надо. И если уж не избежать встречи с Доминик, то почему бы не повидаться заодно и с Тин Ли? Когда он приехал, обе женщины уже сидели за столиком и тараторили без умолку. Его мать выглядела очень оживленной, что с ней случалось нечасто. А Тин Ли... так та просто вся светилась от счастья. «Алекс!» — воскликнула она, вскочив с места и чмокнув его в щеку. «Ты выглядишь усталым», — заметила Доминик, окинув сына критическим оком. Матушка была в своем амплуа. «Готовлюсь к съемкам», — пояснил он. «Работы по горло, суток не хватает. К 24 часам еще бы 10». «За последние дни я оставила тебе несколько сообщений», — сказала Доминик сухо. Ей, как всегда, не было никакого дела до чужих проблем. Она что, не слышала, что он только что сказал? «Был занят», — объяснил он снова, подзывая официанта и заказывая водку с мартини. «Это всего лишь обед», — напомнила Доминик, осуждающе поджав ярко-красные губы. «Ты что, забыла?» — сухо произнес он. «Мне давно уже перевалило за 21». Сноска. 21 год — возраст, с которого в Соединенных Штатах Америки человек имеет право самостоятельно приобретать спиртное. Конец сноски. «Оно и видно», — в ответ уколола его Доминик. Тин Ли положила ему на руку свою крохотную ладошку. «Да чего же хорошо быть рядом с тобой, Алекс», — сказала она. «Я так соскучилась». «Видишь?» — сразу же встряла Доминик, словно несла личную ответственность за судьбу Тин Ли. «Девушка соскучилась». «Спасибо за розы, они так прекрасны», — продолжала Тин Ли. «И за записку очень мило с твоей стороны. Жаль только, что тебе пришлось задержаться в Лас-Вегасе. Стоило тебе только позвать меня, Алекс, и я тут же прилетела бы к тебе». Его мамаша и случайная подружка, на удивление, быстро нашли общий язык, но это не произвело на него особого впечатления. «Мы с Тин Ли много о чем поговорили», — объявила Доминик. «Кстати, ты знаешь, Алекс, что она из очень хорошей семьи. Ее отец был в Сайгоне хирургом». «До того, как началась заваруха», — быстро уточнила Тин Ли, — «я тогда была еще совсем маленькой». «Это несущественно, милая», — проговорила Доминик, давая ей взглядом знак замолчать. «Главное, что ты получила хорошее воспитание». Тин Ли послушно кивнула. Официант принес меню. Алекс заказал яичницу, картофельные оладьи и копченую семгу. «Жирная еда», — осудила его выбор Доминик. «Ты быстро набираешь вес, Алекс. Тебе следует соблюдать диету. В твоем возрасте мужчины очень подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям». «Господи Иисусе, ну почему ему приходится терпеть все эти издевательства?» Он кое-как доживал свой обед. Когда официант подал кофе, Тинли встала, объявив: «Мне нужно в комнату для девочек». Едва она вышла из-за стола, мать раскрыла рот. Он приготовился выслушивать обычный поток оскорблений, однако вместо этого она произнесла: «Наконец-то, Алекс, ты сделал разумный выбор». «Извини, не понял», — удивленно проговорил он, оторвавшись от мартини уже третьего за время обеда. Доминик вытерла губы салфеткой, оставив на ней ярко-красный след. «Тин Ли исключительно умная девушка из очень приличной семьи». «Не ослышался ли он? Что? Пора тебе жениться, а эта девушка просто-таки создана для тебя». «Да что она, рехнулась? Но я вовсе не собираюсь жениться», — едва не поперхнулся он своим мартини. «Тебе 47!» — наставительно произнесла мать. «Люди уже начинают шушукаться за твоей спиной. Ах, вот как! И о чем же они, интересно, шушукаются?» — ощетинился Алекс. «Одна дама в нашем бридж-клубе как-то раз спросила меня: уж не голубой ли ты?» «Голубой?» — всплеснул он руками. «Ты что, мама, охренела совсем?» «Прошу тебя не выражаться в моем присутствии», — высокомерно осадила она его. «Подобные словечки не в моем вкусе. Послушай», — умерил он тон, изо всех сил стараясь сохранить самообладание. «Я не намерен жениться, так что выкинь эту мысль из головы. К тому же интересно знать, что случилось с твоим убеждением, что все азиатки — проститутки». «Тин Ли очень хорошая девушка», — с упрямством повторила Доминик. «Тебе могла бы достаться гораздо хуже». «Я уже встретил нормальную американку, которая мне по-настоящему нравится», — пробубнил Алекс себе под нос. И зачем он только сказал ей? Мать не имела никаких прав даже на малейшую информацию о его личной жизни. «Кто она?» — поинтересовалась Доминик. «Ты все равно ее не знаешь», — туманно ответил он. «А вот мне нравится Тин Ли, молоденькая, хорошенькая. Она станет прекрасной матерью для твоих детей. Я уже созрела для внуков, Алекс. Ты лишаешь меня счастья». «Вот всегда так. Думает в первую очередь о себе. Да будет тебе, мама», — грубовато отрезал он. «У Тин Ли нет ни малейшего шанса. Заруби себе это на носу». Доминик смерила его уничтожающим взглядом. «Пора бы тебе повзрослеть, Алекс». «Нет», — взорвался он, не выдержав, — «это тебе, черт побери, пора бы перестать совать нос в чужие дела и оставить меня в покое». Выпалив это, Алекс выскочил из-за стола и пошел прочь. Лаки как раз направлялась к дому, когда ей навстречу, возбужденно размахивая руками, выскочила Инка, домоправительница Джино. «Миссис Лаки, миссис Лаки!» — истерически вопила она. «Телефон! Срочно к телефону!» «Успокойся, Инка! Что там у тебя стряслось? Миссис Лаки, идите скорее, скорее! Там мужчина звонит насчет мистера Джино! Мистера Джино! Застрелили!»